Свет последнего октябрьского дня в одночасье был смыт с земли волной вязких и прохладных сумерек, а скоро и заступила тьма, будто надо всем вокруг захлопнулась гробовая крышка. И тут же по строгой команде на углах каменных стен вспыхнули костры, и мир сузился до мизерных пределов. Соломенный свет, словно адовое огнище, моментально взбудоражил кладбищенскую нежель, зашатал кресты, окончательно распугал полусонных птиц с деревьев. Отлетая в пучину ночной тьмы и камнепадом срезаясь с небесной высоты, они падали на землю, словно из-под выстрелов удачливых охотников. Полотенца огня линялым кумачом мотались на ветру и, высвечивая кладбищенские укромки, позволяли караульным видеть все и держать пленников на прицеле. Донцов, щурясь на огни костров, все больше убеждался, что изнутри каменной опоязки погоста побег невозможен. Стал думать, как бы поначалу выбраться наружу и приладиться подручным к костровым, которые из-за стен подавали снопы и вязанки наготовленной соломы. Искровенив руки и лицо, он продрался сквозь терновник к одному из костров и, убедившись в безопасности, расспросил солдат об обстановке за пределами стен. «И не моги думать», — сразу же стал отговаривать красноармеец, выполняющий работу кострового. Шуруя палкой в костре, другой рукой он выбирал поджаренные колосья и с усладой покидывал зерна в жадный рот. «Верная погибель, сержант, и тебе, и нам всем». Не поверив, Донцов ухватился за верхний камень, подтянулся и заглянул за стену, чтобы самому убедиться в безысходной опасности. С наступлением темноты караульные заполошно обустраивали свои наблюдательные позиции. Часовые расставлялись у костров, что запалили на башнях и вдоль стен, в шагах в 20-30 друг от друга. Мотоциклисты ладили свои машины в удобных точках, направляя пулеметы и фары в те места, где всего вероятнее может случиться побег. К воротам кладбища немцы подогнали грузовик с накинутым тентом на бортовые дуги. Это походная караулка, которая сопровождала всю дорогу колонну пленных. В ней отдыхала смена конвойных и караульное начальство. Солдат костровой был прав. Круговая охрана была непроницаема даже для глаза, не только для побега. Любая попытка сулила верную гибель смельчаку. Донцов, однако, был в той решимости, когда его уже ничто не могло ни напугать, ни остановить. Напрягая последние силы, он подтянулся по стене еще выше и запросился к солдату. «Дай руку, братушка, я подмогну костровать тебе, а заодно и зернышко пожую, обогреюсь малость». Солдат угадал точно. Ни тепла хотел сержант и ни горелого жита. «Отлынь, душа твоя, вон!» — устрашая себя и сержанта, страдающим голосом проговорил солдат и замахнулся обугленной палкой. Но бить раздумал, побоявшись привлечь внимание немцев и своих. «Я свою башку в окопах уберег, а тут терять ее вовсе глупо. И у тебя она не лишняя. Вали от седова, друг ситный, пока немчура до нас не догляделась». И чтобы скорее отвязаться от сержанта и тем самым отвести от себя беду, вроде бы ненароком тяжеленным башмаком солдат наступил на напрягшую от натуги руку. Кровь выжилась из-под ногтей и густо окропила камень, за который из последних сил держался Донцов. Сержант сполз со стены и то ли от боли, то ли с досады не мог понять ни слов, ни поступка своего же красноармейца-сопленника. Втянув кисти в рукава шинели и защищаясь локтями от шипов, Донцов прокрался сквозь терновник назад к могилам, и то, что он увидел, ему показалось еще страшнее того, что только что пережил у костра. Старшина Речкин, неумело орудуя вихлястой лопатой, под приглядом конвойного выкапывал из жальника закостеневший от ветров и времени дубовый крест. Все, что могло гореть, теперь шло на поддержку соломенных костров. Группа красноармейцев, поднятая самим Речкиным на заготовку топлива, через силу перебарывая дремотную вялость, нехотя собирала травяную сушь, дикую розу и малину, пыльные бумажные венки и бузину, дровяной листвой и сучья кустарниковой дурнины, и все это в порядке горючего резерва подтаскивалось к кострам. Второй конвойный, верзила с широченными плечищами, положив автомат на замшелый надгробный камень, с молотобойской отмашью крушил зазубренным топором кресты на других могилах. По склабистой улыбке было видно, с какой усладой он любовался своей силищей. Трухлявые от древности распятия валились к его сапогам с первых же ударов. Накрестные иконы, попадая под обух, превращались в скорбный прах, в ничто. И тогда еще жутче горел азарт в глазах мародера, шире лыбился его жаркий рот. Но как только попадался крест из старого выдержанного дубья, топор как-то рикошетно рвался из рук, гасла идиотская улыбка, и немец принимался материться, по-русски зло и кучеряво. Всего дольше и пристальнее Донцов глядел на Речкина. То ему казалось, что старшина до смешного неуклюж в работе, наверняка до войны не держал в руках лопаты, то бесило показушное усердие, с каким тот делал свое подневольное дело. Возмущался Донцове тем, что, унижая сам, Речкин унижал и своих соотечественников. Подобно надсмотрщику, вызывая похвалу со стороны конвойных, он грубо покрикивал на красноармейцев, работающих с прохвала, больше для отвода глаз, что вызывало подозрение и озлобленность немцев. «Жизнь или пули? Вам же выбирать, дурачье безмозглое!» Утирая пот, орал Речкин и размахивал лопатой, словно он звал в атаку, в последний и решительный бой. «Не пуляй пулями, земеля! Она и на тебя отлита давно!» Хладнокровно отбрехивались солдаты, не прибавляя ни в работе, ни в усердии. Речкин, поняв, что перегнул с пулями, уже смягченным голосом попросил одного из бойцов сменить его, напомнив при этом, что он для рядовых остается командиром в любом случае. Не приняв лопаты, солдат круто выругался и сплюнул в сторону старшины. «Помело ты, подпечная, а не командир!» Речкин заглядывался, не слышал ли кто из своих, и наткнулся глазами настоящего у терновника Донцова. Тот, переминаясь с ноги на ногу и ежась от боли, из посинелых пальцев отсасывал солоноватую сукровицу, а глазами зырился на немецкий автомат, что лежал на камне. Детина-немец, все еще потешаясь погромом крестов, должно забыл об оружии. А может, с его стороны это была самоуверенность покорителя? Теперь уже никто не посмеет посягнуть не только на его оружие, но даже на заклепку на подметке сапога. Однако не так думал Донцов. Поначалу, правда, ему хватило бы прута из надмогильной огородки или клевца от бараны, чтобы рассчитаться с негодяем, который раздавил ему руку, не подпустил к костру, лишил побега. А тут вдруг автомат. 5-7 шагов, и он в твоих руках. Затмил глаза Донцова этот кусок вороненого металла. Может, он и бросился бы к нему, не окликни его в тот миг Речкин. «Донцов, сержант! Выручай!» Этот вскрик растерявшегося человека вновь отвел от беды артиллериста. Денис не понял третьего слова и, подойдя, переспросил санинструктора. «Что ты хотел от меня?» «Смени, брат, мочи нет!» Старшина протянул лопату, но Донцов сапогом отслонил ее от себя. «Дай кусок бинта!» — попросил он и показал руку. «Где тебя так?» — удивился Речкин и, словно обрадовавшись, что подвернулась другая работа, услужливо засуетился, достал из сумки санпакет и принялся бинтовать руку сержанта. «Может, укольчик сделать, а? От столбняка?» «Бинтуй! Меня уже уколол один такой. Я его курвача на этом погосте навеки вечные пропишу сегодня!» Сержант кивнул в сторону ближнего костра. Речкин через руку чувствовал, как бешено колотилось сердце Донцова, и не стал переспрашивать, где получила рану. «Да не от боли, — понял он, — заходила ходуном грудь сержанта. Донцов, словно голодный на кусок хлеба, вперился глазами в автомат, на котором зловеще поигрывал отсвет соломенного огня. Теперь до него не больше сажени. Шагни, и он твой!» Донцов дернулся покалеченной рукой и кивнул на автомат. «Не пытай судьбу», — прошептал Речкин. Отшагнув от жальника, на котором светился сизыми огнями автомат, и, распуская полоску бинта, он потянул за собой Дениса. «Не бузи, людей погубишь! Немцы пригрозили. Если хоть одного не досчитаются, еще 100 расстреляют». «Нашего брата в родных окопах не считали, а в чужом плену немец, небось, уж и со счета сбился», — с внутренним ожесточением сказал Донцов. «Ну и таким путем не спастись нам». «Все еще на Красный Крест надеешься», — подковырнул Денис. «Не он, так товарищ Сталин вызволит и защитит. Наш дорогой и родной ждет, когда его народ самого спасет и защитит». Донцов рванул из рук Речкина бинт и отпрянул прочь от него. Тот не стал перечить ему, хотя у старшины было что сказать, коль так непочтительно какой-то сержантишка думает и говорит о вожде. Речкин неожиданно пожалел, что такое произошло сегодня в плену, а не вчера в последних окопах. Донцов долго искал себе пристанище, чтобы хоть маломальски скоротать ночь. Все кладбище довольно густо, было устлано серой шинельной массой. Было трудно найти место, чтобы распластаться и отдаться сну. А там, где еще можно улечься, напрямую доставали огни костров. Толпилась тройка конвойных, надзирающих за работой пленных. Мучился с непослушной лопатой Речкин. На могильном камне мозолил глаза автомат. Подкравшись к терновому подросту, куда слабее всего доставал костровый свет, Донцов было торкнулся в дыру под кустами, в сырую лиственную мякоть, но там оказался другой солдат, может, уже умерший от ран. Не выдержал бедолага и одной пленной ночи. Денис хотел выволочь его, чтобы занять место, но раздумал. Маленько потеснив солдата, лег рядом. Такое спать в повалку с умирающими случалось уже в окопах. А на погосте какая разница, с кем лежишь? В любой час и сам можешь стать неживым. С этими мыслями и провалился Донцов в пропасть сна, как в глухую глинистую могилу. Не слышал он ни стона раненых, ни ночных вскриков, ночевавших не на своем месте кладбищенских птиц, ни солдатских матюгов в душу речки, на которой потел сам и понуждал потеть бойцов на поддержке костров. Караульным немцам нравилось, как русский капрал, поднимая смену за сменой пленных, строго и чинно держал порядок. Неугасимо светились охранные костры, покойно и покорно на могилках и меж ними спали солдаты, ни единой попытки побега. Где-то на половине длиннющей ночи октябрь сдался ноябрю, понесло сырым и студеным ветром. В аспидной тьме, заваливая багровые лоскуты костров на сторону и гоняя от стены к стене запахи горелых снопов, ветер хозяевал, как хотел. Словно печеным домашним хлебом забило голодный рот Донцова, и тот со скомным клёкотом в горле непрестанно глотал слюну и никак не мог насытиться. А когда кончились снопы и хлебные запахи отнесло за кладбище, стали палить кресты, разнотравную сушь и всякий кладбищенский хлам, и тут же сник и поблек росплеск сухих огней. Кресты не солома. Набрякшие земной влагой, они не давали того роскошного света и пламени, как снопы, больше чадили и воняли, казалось, чем-то церковным. Дым, прижимаемый ветром межкаменных стен, мешался с туманной моросью, тяжелел и не спадал на могильные холмы, на шинели пленных, добирался до самых глоток солдат и душил их до закатистого кашля. Зашевелилась, зазыбилась серая масса, того и гляди, она хлынет валом через стены и ворота. Поди, удержи потом этакую силищу. Не хватит ни автоматов, ни патронов. Конвоиры, почуяв неладное, криком кричат на рус-капрала Речкина. А тот, ладясь под строгости немцев, тоже безокоротно орет на солдату костров, требуя пылкого огня и света. Мотоциклисты все чаще и чаще включали фары, шарили по гребню стен пронизывающими лучами, устрашая пленников и снимая страх с себя. Под терновник, где ночевал Донцов, дым не доставал, и ему спалось, как ни в какие ночи тысячеверстного отступного пути. До переполоха, словно в безмятежных младенческих снах, его занесло было в занебесье посмотреть, как живется на том свете. Но не встретив ни единой души, ни единого земного предмета, там не было даже войны, разочарованный он падучей звездой спустился назад, в наземный мир, и, очертя голову, пустился в странствие по белу свету. Поначалу какая-то желанная сила его привела в родной дом. Мать накормила духмяным ситником, насовала коврижных ломтей в противогазную сумку, предварительно выбросив из нее гранаты. «На кой ляд, сынок, тебе эти бомбы? В хлебушке сила твоя!» И выпроводила сына на задворки в огороды, чтобы ушел, как и пришел, целехоньким. В одном недоумевал Донцов. Почему эта мать не пустила его в избу, а кормила в сараюшке? От каких глаз хоронила его? Не чужим же хлебом почивала? Да и ладно бы, солдату не до комфорту, но другая мука терзала Дениса. Не повидался с женой Аленой и дочками Катей и Настюшкой. Голодный он не мог представить себе, что нельзя ему быть в тот час в горнице. Там пировала пьяная немчура. Ворвись он, безоружный, быть беде и порухе всему дому. Нельзя так нельзя. Передала с рук на руки желанная сила опять нечистой силе, и та повела его тем же путем, отступая, проколесил Донцов со своей пушкой пол России. За свой невеликий калибр с донышка винной стопки сорокопятка имела прозвище «Прощай, Родина». Нарекли ее таким печальным прозвищем сами солдаты, и настоящую цену этой пушки знала лишь пехота да сам Денис со своим расчетом. Когда нету ничего, и сорокопятка противостояла, как могла, всем калибрам могучей Европы. Знать не удержала память в своих завалах, с какой оборонительной черты Денис начал свое отступление. А потому и во сне ему мерещились лишь обрывки яростных боев, редких удач и сплошных поражений. Картины мирных странствий менялись одна за другой, и живой мозг был не в силах эту смену видений удержать в разумном порядке. Но виделось все так же страшно, как было на самом деле.